«Сочувствую роду Измайловых, но не очень искренне», — сказал я. «Этот человек давно должен был разобраться с поведением своего сына, тогда бы не случилось много бед и все не закончилось столь плачевно. Патриарх очень любил своих детей», — пояснила Марина. «Поэтому он вместо того, чтобы отдать Бориса на заклание нам после того, что он устроил ради срыва помолвки, решил откупиться и потерять немало активов рода. Остальные Измайловы всем этому не были рады, и в любой другой ситуации глава рода потерял бы свое место. Однако он был невероятно хороший за то время, что был на своем посту, сделал много очень добра для семьи, усилив и обогатив ее. Его не тронули, и впоследствии патриарх смог за 2 года хотя бы частично компенсировать понесенные из-за скандала потери. Выходит, он был хорошим патриархом, а также любящим, но все же плохим отцом», — подвел я итог. Тут подошла официантка, так что мы замолчали, пока она не поставила чашку с кофе перед девушкой и не ушла. «Бывает, никто не идеален, и у всех есть свои слабые стороны и прочие слабости. Также и с тараканами в голове, у каждого они свои. Вот знаю я одну девицу, которая втемяшила себе в голову, что она виновата в действиях совершенно другого человека. Никита, прошу, не надо давить мне на мозги», — вздохнула девушка и опустила взгляд в чашку с кофе. «Мне уже родственники всю плешь проели на этот счет, и я хочу сказать тебе о 2 вещах, связанных с ночным происшествием. Во-первых, мне пришлось рассказать семье о том, что произошло, и о твоем участии в этом деле. Во-вторых, я, Никита, прости, пожалуйста, но мне пришлось сказать, что это ты убил Бориса. Если бы родичи узнали правду, то было бы худо. Я виновата перед тобой, но...» — «Успокойся и не мельтеши», — остановил я ее жестом руки. «Раз надо было рассказать о моем участии, то ладно. Что касается смерти Бориса и кто именно его убил, Измайлов уже был приговорен, и я к нему заглянул отнюдь не для того, чтобы просто поболтать с ним. Боря должен был умереть вне зависимости от того, появишься ты или нет. Я бы сам все сделал, однако посчитал, что тебе нужно закрыть этот вопрос своими руками. Поэтому плевать. Можешь также сказать своим родным, что твое имя, в связи с этим делом, я светить не буду. Не считай меня благородным рыцарем». Я снова счел ее ауру и прочитал эмоции, которые сейчас преобладали в ней. Мария была обеспокоена, а еще ее терзало чувство вины. «Значит, правда не по своей воле рассказала обо мне и свалила все на меня. А мне действительно плевать, Борис, и так считайте на моем счету. И то, что Измайловы в курсе моего участия в этом деле, даже хорошо. Это укрепит мою репутацию человека, который всегда разбирается со своими неприятелями и врагами. Но это все же убийство дворянина, у тебя могут быть большие проблемы», — обеспокоенно произнесла Кутузова. «Не будут», — улыбнулся я. «У меня имелось разрешение на убийство Бориса ввиду последних событий. Он окончательно достал некоторых людей. А так как у меня имеется определенная репутация и у нас с Измайловым был личный конфликт, то мне позволили решить вопрос раз и навсегда. Ты уверен? Все же, если произошедшим заинтересуются на самом верху, а мне с самого верха и дали разрешение», — тыкнул я указательным пальцем правой руки в потолок. «Сама вспомни, к кому Борис свои ручонки грязные протягивал. Поэтому проблем точно не будет. Раз все так, Никита, спасибо тебе за все. Без тебя у меня вряд ли бы получилось наконец-то отомстить Борису за все. И твои слова помогли мне многое понять. Не скажу, что вот так сразу перестала винить себя в гибели той девушки и ее нерожденного ребенка, но стало лучше. Хоть что-то. Постарайся осознать, что твоей вины во всем этом нет от слова совсем, а виновный уже получил все. Да, не особо мучился, но смерть обнуляет абсолютно все. И если все же существует некое подобие посмертия, то Бориса с его грешками вряд ли ждет что-то хорошее. А посмертие существует, вы уж мне поверьте. Оно, разумеется, не такое, каким его представляют себе здешние люди, но часть правды в их религиях имеется. Человека с такой черной душой, как у Бориса, ждут века мучения и страданий, и лишь после этого его ждет совершенно новое начало во всех смыслах. Да здравствует мироздание и его законы. Хорошо бы, будь оно так, — вздохнула девушка. И еще, мой отец попросил сказать тебе, что мой род теперь у тебя в долгу, за то, что разобрался с Борисом. Не так уж велик этот долг, можешь ему передать, что я все понял, но скажу тебе откровенно, этот должок взыскивать с твоей семьей я не буду. Будем считать, что долгов между нами нет. Но ты ведь действительно мне помог, — возразила Маша, — и по итогу все лавры за убийство Бориса достались мне, а значит, моя репутация как человека, который никогда не прощает своих недругов, лишь окрепла. Вот и будем считать, что мы помогли друг другу, никаких долгов и прочего. Ладно, как скажешь, без особого рвения согласилась девушка. Еще раз спасибо тебе. Слушай, а куда ты поступать собираешься? Пока без особой конкретики, но, видимо, все же в маме, отвечаю на ее вопрос. Вот и чудно. В этом году я уже буду на втором курсе, можешь обращаться ко мне за помощью, если что. Не в плане магии, тебя и так все называют самым могущественным магом нашего поколения, а по любым другим. Ну там про преподавателей всякое рассказать или еще что. Также с радостью помогу с вливанием в коллектив студентов. Спасибо, буду знать, к кому обращаться. Неплохо. Один хороший знакомый у меня в маме уже имеется. Всегда хорошо, когда у тебя на новом месте есть те, кто сможет тебе помочь по мелким вопросам и свести с нужными людьми. А то даже на званом вечере не получилось познакомиться со столичной молодежью. У меня есть еще один вопрос, немного личный, сказала Мария. А у вас с Леной серьезные отношения? Она просто в шутку пригрозила мне, чтобы я к тебе не лезла, да и ее слова тогда в особняке моего рода. Вроде и шуточки, а вроде и всерьез. У нее на меня точно серьезные планы, начал отвечать я. А я пока не давал ей повода считать, что как-либо отвечаю на ее попытки захапать меня. Ни нет, ни да, короче, пока мы просто друзья. Елена мне может и симпатична в некоторых вопросах, однако мне о свадьбе рановато думать. А тебе этот вопрос почему так интересен? С Леной мы не особо дружим, максимум являемся хорошими знакомыми. Однако про ее неприступность известно очень многим. Серьезных отношений у нее никогда не было, даже не было потенциальных женихов. А сейчас она сама заявляет, что желает видеть тебя своим мужем, несмотря на разницу в возрасте и твой текущий статус. И ведь ее семья не возражает против этого, если она говорит об этом открыто и вы с ней так много общаетесь. Подобная ситуация вызывает множество вопросов о твоей персоне. Особенно много этих вопросов у других молодых девушек из числа дворянских родов. А какие именно вопросы? Поинтересовался я. Вопросы о твоих перспективах, с улыбкой ответила девушка. Открою тебе небольшой секретик. У благородных девушек и женщин имеются свои закрытые чаты для свободного общения в различных мессенджерах. Их огромное множество, каждый на свою тему, и собираются там даже иногда незнакомые друг с другом девушки. В них мы обсуждаем вопросы, которые хотели бы держать подальше от родственников или мужчин. И что, прямо общаетесь на такие темы и при этом не происходит слива информации? Спросил я. Явно ведь в таких чатах бывает находятся представительницы родов, которые конфликтуют друг с другом. В таких условиях сам Бог велел что-нибудь этакое слить. Не сливают. Ведь всегда можно вычислить, кто именно слил информацию, и тогда такая девушка сразу же получит черную метку. Такую не только не пригласят ни в один такой чат, но и на людях общаться с ней перестанут. Бывали такие случаи, виновницы понесли справедливое наказание, и с тех пор дурных голов не осталось. К тому же, дела рода — это одно, а вот вопросы, которые мы обсуждаем в таких чатах, другое. Да и угадаю, несколько чатов посвящено потенциальным женихам, и где-то уже мелькала моя фамилия. Да, бери выше. У нас тут на днях появился отдельный чат с названием «Зотов. Кто таков и какие у него перспективы?» И там ведется очень жаркое обсуждение среди самых разных девушек, которых там набралось уже больше 200. Число постоянно растет. Кстати, туда скидывают самую разную информацию, так что все в курсе отдельных событий на Крымском полуострове и в Сибири, которые напрямую связаны с тобой. И вот так выходит, что у нас имеется молодой и красивый парень, который невероятно силен как маг, всегда мстит своим врагам, успел заслужить одну из самых серьезных государственных наград, имеет крайне удачный опыт в качестве командира группы охотников, добыл один из легендарных магических камней класса императора, и все в таком духе. Про твои подвиги в Москве и говорить нечего. Там также обсуждают твои потенциальные отношения с Еленой и даже Алексией. Еще вроде есть некая Ирина, которую считают то ли еще одной твоей потенциальной невестой, то ли просто любовницей. А так очень много девушек не против познакомиться с тобой поближе. Вашу ж мать, вот такого мне еще не хватало. Интернет, социальные сети и все такое — самое настоящее зло. Словно мне одной Лены мало. Еще и Ирину считают очередной невестой или любовницей. Пристрелите меня кто-нибудь. Ох, какой же это ад, сказал я, а затем положил голову на стол, уперевшись в него лбом. Вы, женщины, самое страшное бедствие, которое я могу только представить. Маша, бога ради, скажи, что вы так просто убиваете время и веселитесь, а реально мною в качестве жениха никто особо и не интересуется. Боюсь тебя разочаровать, но все совсем не так. Многих пока сдерживает лишь то, что о тебе еще мало что известно и ты не засветился в высшем свете серьезно. Плюс, ты все еще простолюдин, хотя ввиду твоего происхождения и массы других обстоятельств, тут у всех девушек из чата единое мнение, быть тебе бароном минимум. При этом учитывай, что это только один чат, куда меня пригласили, их наверняка куда больше. В нашем, кстати, есть как Елена, так и Алексия. Чеваль, поднял я голову, и что они в нем делают? Так, подтверждают некоторые истории о тебе, другие опровергают. Ничего такого, про тебя они не болтают и не распускают слухи, хотя их о многом спрашивают. Так они, например, сказали, чтобы никто не вздумал приставать к Ирине и что-то копать под нее, иначе будут проблемы и ты сам слишком наглых девиц запишешь в личные враги. Они обе просто помогают тебе, стараясь не рассказать ничего личного, так что не обижайся на то, что они состоят в таком чате и ничего не рассказали тебе о них. Женские штучки, ну ты понимаешь. Ну, раз такое дело, то ладно, в женские штучки я точно лезть не буду. Чур меня, так ведь можно в такое вляпаться, что трижды пожалеешь. И вот что, никого из этих девушек в чате не беспокоит то, что я детдомовец, участвовал в паре темных делишках и все в таком духе. Интересуюсь розоволосой. Никого. Да, ты бастард, простолюдинный детдомовец. Но одновременно ты признанный сын последнего патриарха Зотовых, твоя магическая сила не имеет равных, а еще тебе определенно благоволят Рюриковичи. Так что все минусы твоего положения это так, сущий пустяк, на который можно не обращать внимания. Прелестно. Просто, блин, Неве, меня прервал мой смартфон, звонила Елена. Извини меня, сказал я Марии, а затем принял вызов и начал разговор по телефону. Слушаю тебя. Никита, ты еще в том баре? Да, а что? Мой отец хочет поговорить с тобой. Оставайся там, он будет через минут 20. Это очень важно. Глава 31. Просто друзья, у меня прямо сегодня утро важных встреч. Меня не удивило, что отец Лены хочет пообщаться со мной, нам определенно есть о чем поговорить. Другое дело, что он неожиданно захотел пообщаться конкретно сейчас. Хотя, Борис убит, Рюриковичи определенно уже разобрались во всей этой ситуации, поэтому Валерия послали пообщаться со мной. Прости, но со мной неожиданно решил пообщаться кое-кто из Рюриковичей, сказал я Марии, убирая телефон в карман. Будет тут в течение получаса. Ничего страшного, это же Рюриковичи, спокойно отреагировала девушка. К тому же мне надо домой, где мне продолжат читать лекции о том, что нельзя срываться посреди ночи непонятно куда, чтобы убить какого-то человека. Крепись. Главное, чтобы под замок не посадили на ближайшие недели. Нет, этого не случится. Ведь им надо будет как-то объяснить, почему я не появляюсь на людях. Плюс кто-то обязательно заподозрит, что убийство Бориса и мое наказание как-то слишком удачно совпали во времени. Поэтому домашнего ареста или отъезда на Кудыкину гору не будет. Однако родичи обязательно найдут, как меня наказать за это. Могу посочувствовать, но зато это позволит тебе запомнить, что не стоит поступать так необдуманно и глупо, улыбнулся я. Ой, все, пойду я, сказала розоволосая, но встав ненадолго остановилась. И снова спасибо тебе. Иди уже, с улыбкой на лице сказал я. Родители тебя очень ждут, чтобы продолжить твое наказание. Они только этого и ждут. На этом мы и распрощались с Кутузовой, которая отправилась домой. А мне теперь осталось дождаться Валерия Рюриковича, который очень желает пообщаться со мной. От кофе я решил отказаться и заказал себе чаю с малиной. Самая моя любимая ягода. Валерий приехал примерно через 23 минуты. Сначала в бар зашло двое амбалов в деловых костюмах, быстро осмотрелись и встали у входа. И только после того, как один из них что-то сказал в микрофон, прикрепленный к рукаву пиджака, в заведении появился сам Рюрикович. Ему сразу указали на мой столик. Ох, как же мне не хотелось вставать, но надо было соответствующе поприветствовать члена правящего рода. К счастью, стоило мне только отодвинуть стул, как Валерий тут же жестом показал мне, чтобы я не вставал. «Обойдемся без этого», — сказал он, подойдя поближе и садясь за столик. «Это частная беседа лицом к лицу, поэтому никакого излишнего официоза. Как скажите, я легко принял условия этой беседы. Надеюсь, что тебе не пришлось резко менять свои планы из-за этой встречи. У меня нет ничего срочного, однако в данном случае чем быстрее мы обсудим некоторые вопросы, тем будет лучше для всех. Планов на сегодняшний день у меня точно не было, у меня на данный момент полно свободного времени. Давай тогда перейдем к тем темам, что я хотел бы с тобой обсудить, сказал Рюрикович. У меня три общих дела к тебе и одно личное. Начнем с самого актуального. Борис Измайлов погиб в пожаре, и это считается несчастным случаем. Однако правящий род прекрасно знает об отрубленной голове, а также о том, что Измайловы решили замять это дело. Не буду тебя ни о чем спрашивать, лишь передам благодарность моего старшего брата. Хочу подметить, что это было наше общее дело, и мы рады, что все закончилось. И отдельно подчеркну, что мы не будем опять предлагать тебе темные дела, без особой необходимости, все же ситуации разные бывают, и может когда-нибудь Рюриковича и тебя вновь объединит нечто общее. При этом никаких приказов или требований, ты всегда волен отказаться и решить все самостоятельно иным методом или просто забыть обо всем. Благодарю за такой подход к делу, говорю я, со своей стороны хочу передать императору, что в вопросах различных неприятелей государства и просто вредителей, как внутренних, так и внешних, он может целиком и полностью рассчитывать на меня. Сейчас у меня очень непростой период в жизни, когда необходимо заниматься всем и вся сразу. Однако если со временем мне удастся со временем реализовать большую часть своих планов, то у меня всегда найдется время помочь стране в качестве дезинсектора. Я обязательно передам твои слова брату, сказал Валерий, а у самого блеск в глазах появился. Хотят, чтобы я был пугалом и палачом одновременно? Пожалуйста. Главное, что они должны учитывать мои интересы и не вызывать меня как собачку при малейших проблемах. Есть серьезное дело, приглашайте, помогу. Если дело касается того, с кем у меня имеются личные терки, то вообще лепота. Но со всякой мелочью разберутся те люди, что сидят на зарплате. У императорской семьи явно имеется достаточное количество тех, кто устраняет определенных людей или доставляет им серьезные проблемы. Пускай они отрабатывают свои зарплаты. Следующая тема нашего обсуждения – недавнее нападение на тебя группы наемников, продолжил мужчина. Мы получили переданную тобою информацию и работаем по ней. Однако ты должен понимать, что дело это непростое и требует деликатного подхода и осторожной работы ребят из внешней разведки. Результат обязательно будет, но отнюдь не скоро. Я все понимаю, кивнул я. Тем румынским баронам лишь прикрылись, а поиск настоящего заказчика моего убийства требует времени. Также у меня есть понимание, что возможно результатов не будет вовсе или на определенном этапе придется притормозить и сдать назад, особенно если все ниточки ведут к некому султану. Добиться желаемого результата в этих обстоятельствах будет, мягко говоря, затруднительно. Мне лишь хочется, чтобы меня время от времени держали в курсе, вот и все. Хорошо, информировать тебя о ходе дела это совсем не трудно. Далеко не всю информацию мы сможем предоставлять тебе из-за ее секретности, но хотя бы рассказывать об общем положении дел можно. Буду благодарен за это. Какой же третий серьезный вопрос вы хотели обсудить со мной? Это касается твоего конфликта с князем Пожарским. Понимаю, что ты вероятнее всего действовал на эмоциях, да и самому князю стоило бы подумать о том, что стоит говорить, а что нет. Тем не менее ваш конфликт нежелателен. Император желает, чтобы данный вопрос был полностью закрыт. Тебе уже удалось доказать, что ты способен самостоятельно решать свои различные проблемы, а Пожарский получил свою долю унижений. Будем считать, что свою сатисфакцию ты получил. Хорошо, будем считать вопрос закрытым. Если говорить откровенно, то на Пожарского мне просто начхать с высокой колокольни. Старик решил поиграть в злого дядечку, ну а я показал, что даже 16-летний парень будет покруче него. Не забываем и про то, что сделала с ним Лена. Поэтому у меня нет никаких возражений просто забыть про это все. Этот человек не стоит моего внимания, да и надолго ли он теперь удержится на своем месте? Если Пожарский не займется делом и не наведет порядок в полиции, то император сам уберет его из своего окружения. А если он еще чего учудит, то это лишь ускорит его падение. Тут куда важнее то, что Рюрикович лишь говорит о прекращении нынешнего конфликта. Если князь вздумает еще что-то мне предъявить или же доставит мне иные проблемы, то ничто не помешает мне снова больно щелкнуть его по носу. Хотя нет, на сей раз я пропишу ему удар по печени, после которого он уже не сможет встать. Если старик не понимает по-хорошему, то жалеть его уже не буду. Главное первым до него добраться в таком случае, а то Лена его первым порвет на британский флаг и мне ничего не останется. Что ж, тогда будем считать, что с основными вопросами мы закончили, пора переходить к личному вопросу, сказал Валерий. Никита, насколько серьезно то, что происходит между тобой и моей дочкой? А вот это вопросик, впрочем, вполне понятный и даже ожидаемый. В конце концов он отец Лены, Валерий не может не беспокоиться об ее судьбе, а она в свою очередь долго ни с кем не имела серьезных отношений, и тут внезапно выбирает себе суженого в виде несовершеннолетнего простолюдина, который намного младше нее и имеет за спиной серьезный такой хвост из необъяснимых и малопонятных событий. Тут любой родитель забеспокоится. Вообще удивительно, что ей до сих пор дают столь тесно общаться со мной. Понимаю, что у Рюриковичей на меня определенные планы и они решили не избавляться от меня, а воспользоваться моими невероятными способностями. Однако один черт, все это странно. Или они просто рады, что появилась возможность все же женить Лену и им не столь принципиально на ком именно. Ну ладно, это уже совсем бред. Просто видимо и Елену просто хотят женить, ну и меня к себе привязать таким образом. Убить двух зайцев одним выстрелом, кто от такого откажется? Сложный вопрос, ответ на него тоже непростой, сказал я. Мы не встречаемся, официально наши отношения находятся на стадии просто друзья, и вряд ли они сдвинутся с этой точки в ближайшие пару лет. Как минимум не время для того, чтобы развивать эти отношения. Елена, конечно, все равно стоит на своем. По моей просьбе она снизила градус давления на меня и стала вести себя иначе, более не пытаясь буквально каждую минуту соблазнить меня. И тем не менее Елена продолжает доносить до всех мысль, что видит меня своим будущим супругом и точка. А я, признаться честно, начинаю с этим смиряться. Все же если безостановочно бомбардировать человека одним и тем же, то он рано или поздно сдастся. Понимаю, дочка умеет быть настойчивой и добиваться своего, ухмыльнулся Валерий. С одной стороны эти качества помогали ей по жизни, а с другой создавали очевидные проблемы. Решила в 17 лет, что выйдет лишь за воистину достойного мужчину, и с тех пор любые попытки выдать ее замуж были обречены на провал. Будь она одной из первых в очереди на престол, то ее вероятно просто поставили бы перед фактом о вынужденном замужестве еще пару лет назад. Однако положение Лены таково, что у нее была возможность самой выбрать достойного мужа. Скажу честно, когда она заявила, что выбрала именно тебя в мужья, то мы все удивились. И в любой другой ситуации ее общение с тобой уже бы прервалось. Однако пускай ты простолюдин, у тебя нет должного образования и твое будущее до сих пор туманно, но все далеко не так однозначно. Полагаю, ты и сам все понимаешь. Ага, а как тут не понять? Рюриковичи вызнали про мой истинный потенциал, плюс я всячески демонстрирую необычные способности и невероятный для моего возраста уровень сил. При этом мои действия, как правило, направлены на спасение жизни людей или очищение страны от различной грязи. Конечно, есть моменты, когда я стараюсь исключительно ради себя любимого, однако менее чем за полугода мне удалось сделать много чего. Недопущение бандитских разборок в Крыму, спасение людей в том торговом центре и обеспечение передышки для солдат, наведение порядка в охотничьем и уничтожение канала поставок запрещенных товаров. В самой столице мне тоже довелось устроить немалый шухер, в связи с этим громким делом о незаконных арестах и заказных обвинительных приговоров. Хотя тут я вообще почти ничего не сделал, лишь пару часиков побыл арестованным и все. Приплюсовываем ко всему мои нехилые связи, капитал и то, что у меня в скорме времени все будет готово для получения баронского титула, останется только до 18-летия дожить. Наверняка Рюриковичи в курсе того, что Волконский мне помогает с приобретением необходимых активов для получения дворянства, князь еще поди сам им обо всем докладывает. Так что правящий род определенно в курсе того, что мне уже практически удалось своими силами добиться возвращения мне дворянства. А это для Рюриковичей определенно многое значит. Далеко не все влиятельные и богатые простолюдины могут добиться получения титула, а тут 16-летний подросток-детдомовец такое провернул. В общем, я весь из себя такой впечатляющий, что являюсь исключением из всех правил и поэтому Лене даются мной общаться. Даже дозволяют ей заявлять, что я ее будущий муж. Вот что мне хочет сказать Валерий. Ввиду уникальности твоего случая мой род совсем не против ваших текущих с Леной отношений, продолжил мужчина. Как отца меня немного смущает ваша разница в возрасте, однако ты не раз и не два демонстрировал качества, которые присущи достойным мужчинам. Даже твоя размолвка с Пожарским со стороны хоть и выглядит импульсивным поступком, который присущи подросткам, но даже тут ты показал всем, на что способен, и утер нос как князю, так и всей столичной полиции. Раз за разом ты преподносишь сюрпризы и показываешь, что тебе все по плечу. Поэтому как отец я даже рад, что моя дочь сделала верный выбор. Но для того, чтобы расставить все точки над «и», я должен сказать, что дальнейшая судьба ваших отношений зависит от нескольких факторов. Полагаю, среди этих факторов числится получение мною дворянского титула, продолжение развития своих способностей с их демонстрацией время от времени, а также сохранение мною морального облика и недопущение, чтобы какая-то другая девушка стала первой и старшей женой вперед Лены, озвучил я очевидные вещи. В целом все так, еще было бы неплохо засветись ты еще сильнее перед народом империи, утерев нос некоторым дворянам. Ты многое сделал, даже заслужил государственную награду. Это все очень хорошо, и тебе следует держать темп. С учетом того, что ты умеешь влипать в различные истории и выходить из них победителем, тебе удастся еще показать себя. Но было бы неплохо проявить и себя в более нормальных делах. Просто для примера приведу турниры и соревнования между академиями, очень хороший способ показать себя на официальных мероприятиях. Также было бы неплохо начни ты посещать различные званые вечера и мероприятия, но только без того, чтобы делать других гостей инвалидами. В свою защиту скажу, что тот парень сам виноват в случившемся, делаю я замечание, с этим никто не спорит. Однако заканчивать каждый званый вечер чем-то подобным вряд ли стоит. Полагаю, ты понял, о чем я тебе говорил. Понял, сказал я. Что же, вот мне и выдали список требований для того, чтобы взять Лену в жены. Я полагал, что нечто подобное произойдет, но значительно позже. Однако, видимо, Валерий решил перестраховаться и заранее решил все это озвучить. Странно, что еще не затронул тему невинности дочки и чтобы мы с ней ни-ни. И последнее, снова заговорил Валерий. Это, конечно, личное, но надо это озвучить. Полагаю, ты понимаешь, что в следующие пару лет многое может случиться, и имеется немалая вероятность, что еще до вашей официальной помолвки вы с Леной решите пересечь некую черту. Я сейчас имею в виду секс, уж прости за откровенность. А, нет, вот он и затронул эту тему. Если до этого дойдет дело, то род Рюриковичей закроет на это глаза, удивил меня мужчина. Простите за такую реакцию, но обычно в таких ситуациях говорят, чтобы даже не думали, и все в таком духе. Подмечаю я, вероятно, это так, усмехнулся Валерий, только вот я в дочери уверен на все 100, она умная девушка, и если нечто подобное и произойдет, то только если она сама так решит, и ваши отношения пройдут определенный Рубикон, после которого пускай и заочно, но вопрос о вашей помолвке и свадьбе будет уже решен в положительную сторону, поэтому и говорю тебе, что играть в благородного рыцаря до конца все же не стоит, все же современное время. Новые веяния и отношения между молодыми людьми выходят на иной уровень. Вот и приходится даже правящему роду подстраиваться под новые реалии. Оказалось, меня этот разговор вообще вряд ли чем удивит. Но тут под самый конец на те, хотя вроде и жаловаться ни на что. Главное, чтобы об окончании этого разговора самой Лене не стало известно. Иначе мне за себя станет очень страшно. Глава 32. Старый должок. Разговор с Валерием Рюриковичем оставил меня в немного растерянном состоянии. И да, всему причина именно концовка нашего разговора. Ну вот, не ожидал я того, что мы будем обсуждать наши с Еленой потенциальные половые отношения. А еще то, что сам отец девушки одобрит, если мы с ней переспим. Хотя спустя полтора часа после этого разговора излишние эмоции подутихли, и я посмотрел на ситуацию с трезвой головой на плечах. И, в целом, понял, почему все пришло именно к этому. Разница в возрасте между мной и Еленой большая, но не критичная. Но сам возраст моей возможной избранницы постепенно подходит к периоду, когда пора бы уже и детей начать стругать потихоньку. Это уже не говоря о том, что Лене в течение всех этих лет пришлось сдерживать свои порывы и хранить свою девственность. Не очень приятно обсуждать такие темы, знаю, но такова уж эта дворянская жизнь. Просто хочу сказать, что длительное сексуальное воздержание вообще ни разу не полезно для здоровья, ага. Мне-то с этим куда проще, и мимолетная ночь с малознакомой девушкой не была бы для меня проблемой, даже будь я дворянином. Мужчинам в этом вопросе куда проще. А еще наши с Еленой потенциальные отношения, как ни смотри, но потребуют раскачки. Получение мною дворянского титула и нужной известности, официальная помолвка, свадьба. Все это потребует времени, которое вроде и есть, но его впритык. Поэтому нам с Леной дали добро на кое-что в том случае, если у нас все будет всерьез. Типа не думайте, детишки, о правилах, наслаждайтесь. Только в этом есть одна заковыка. Валерий прямо сказал, что уверен в своей дочери, которая если и пойдет на интимные отношения со мной, то только тогда, когда уже не будет никаких сомнений в том, что будет у нас с ней в будущем свадьба и все остальное. Поэтому ее отец прямо сказал, что если у нас с ней случится постель, то обратного пути уже не будет. В целом выходит, что мне просто обрисовали перспективы нашей с Леной отношений, что мне еще нужно сделать, чтобы мы с ней поженились, ну и что можно и чего не стоит делать. Еще до меня просто довели информацию, что вполне рассматривают меня как будущего супруга девушки. Выставили конкретные требования, конечно, но это сущая ерунда. Мне буквально надо выполнить необходимый минимум и только, а ведь могли выставить более серьезные условия. Выходит, Рюриковичи дали свое добро на наши отношения и их развитие вплоть до свадьбы. И пускай это не прозвучало, но выходит, они также готовы отдать Лену в мой род. Вот те и на. Сложно словами выразить мою реакцию на эту ситуацию. Все как-то идет к окончательному признанию того, что быть Лене моей женой. Причем лишь только первый, вопрос со второй и даже третий еще только предстоит обдумать и решить. И вот вроде даже никаких минусов в этой ситуации нет. С Леной у нас все идет гладко и хорошо, претензий у меня к ней нет, сплошные плюсы. Только все равно мне тяжело это принять. Остается лишь как-то перебороть себя в ближайшее время. Вот и сидел я у себя в номере, чесал брюхо посапывающего зубастика и размышлял обо всей этой ситуации. А тут телефон зазвенел. Медвежонок недовольно забурчал, я же взял смартфон в руки. Номер отсутствовал в памяти моего телефона. Была мысль сбросить звонок, но все же принял его. «Зотов слушает», — сказал я. «День добрый, Никита. Вас Ферзь беспокоит. Помните такого?» «Конечно помню. Как же забыть человека, который помог убийцам выйти на меня? Ну это же событие прошлого, не так ли? Я вот звоню вам сообщить, что обговоренная нами сумма компенсации уже ушла на ваш банковский счет. Скоро эти деньги уже будут у вас. Хорошая новость. Но надеюсь, ты не забыла второй части нашего соглашения?» «Конечно помню. И могу вас заверить, что уже никто даже не думает заказывать ваше убийство. Максимум запросы о сборе информации по вашей персоне со стороны людей, связанных с различными академиями. Вы вызвали настоящий фурор. Вот и началось. Умные люди не стали сходу забрасывать меня предложениями, а решили собрать информацию, дабы узнать мою подноготную и понять, что же мне можно предложить. Но вряд ли они будут затягивать этот вопрос, и уже на днях мне начнут поступать первые звонки. Осталось лишь дождаться их. Ну, в этом ничего такого, так что можете смело выполнять свою работу и получать заслуженный гонорар, сказал я. Даже скажу больше, можешь копать достаточно глубоко и предоставлять всю доступную информацию этим людям. Вы уверены? Ферзь явно сомневался. Обычно меня просит, наоборот, скрыть кое-какую информацию, дабы про некоторые события не узнали лишние люди. А мне особо скрывать нечего, даже свои связи с криминалом. Сам я чист перед законом, меня не получится привлечь к какому-либо преступлению. Зато интересующиеся мною люди будут в курсе всех моих связей. Пускай осознают, что у меня есть связи на уровнях нашего с вами общества. Понимаю вас, действительно лучше иногда такие вещи не скрывать, хотя и бахвалиться ими на каждом углу тоже не стоит. Хорошо, я вас понял. У меня к вам есть еще одно дело, уважаемый. Вы же помните неожиданное появление залетных бандитов в Крыму незадолго до того, как появился портал, из которого вырвалась орда монстров? Конечно помню, даже принял активное участие в разрешении этого вопроса и сумел выяснить истинного организатора этой непростой ситуации. Да, Кирилл Увермайн сказал, что вы поспособствовали ему в это деле. Так вот, большой босс не забыл об этом деле. Многих залетчиков и тех, кто ими командовал, он нашел и убил. Кое-кому повезло остаться в живых. Другие были убиты во время нашествия монстров, некоторых так и не смогли найти. Дело решилось само собой, однако не для нашего друга. Да и братве не понравилось, что кто-то чужой такое творит. Никому не хочется, чтобы подобная история повторилась у них в вотчине. Поэтому и многим другим людям дали указание найти всех посредников, которые помогали собирать этих залетных стрелков. Я, если честно, не особо рьяно занимался этим делом, хлопот много, выхлопа мало. Однако после недавних событий и тому, что благодаря Кириллу Вермайну я сохранил свою голову, мною было принято решение сделать ему ответную услугу. И вот я нашел двух людей, которые помогали собирать шваль, которую в итоге отправили в Крым устраивать братскому кругу большие неприятности. Вот оно что. Что же, одобряю то, что Кирилл решил ничего не забывать и достать всех причастных к этому делу. Правильный подход, такое прощать точно нельзя. Может, эти люди просто погнались за большими и легкими деньгами, но по итогу они помогали внешнему врагу дестабилизировать обстановку на полуострове, дабы потом турки смогли захватить его. Так что этих крыс стоит убить в назидание остальным. Тогда остальные 10 раз подумают, прежде чем влезать в такие дела. Допустим, а тут я при чем? Спрашиваю у Ферзя. Вы, насколько мне известно, тоже оказались под ударом из-за этих людей, поспешил пояснить посредник. Было бы справедливо, накажи вы хотя бы двух негодяев. К тому же они нехило поднялись за счет этого дела, так что вы могли бы получить солидную компенсацию за те проблемы, что они доставили вам. Это справедливо, не так ли? Надо сказать, что было бы неплохо наказать этих засранцев, а то у них оказывается все хорошо. Так не должно быть. Плюс мне не помешало бы развеяться, сбросить лишний стресс. С Измайловым все вышло сумбурно из-за неожиданного появления Марии. Так почему бы не воспользоваться предоставленной возможностью? Скинь мне информацию по этим ребятам, тебе удалось меня заинтересовать. Валим, Бурый, валим. Двое бандитов бежали по промзоне, даже не особо разбираясь в направлении, и не знаю, куда они хотят добраться. Сейчас они хотели лишь оказаться как можно дальше от собственного притона, где сейчас творился сущий кошмар. Лишь спустя 5 минут, покинув территорию складов и оказавшись возле проезжей части, они остановились и начали тяжело дышать, едва не выплевывая собственные легкие. Мужчина и забыли, какого это заниматься физическими упражнениями, но, когда на кону стоит твоя жизнь и не так раскорячишься. Какого хрена это было? Спросил Бурый. Это что за наезд такой? Бурый, ты реально тупой, сказал Дементий. Когда на тебя в открытую наезжают, то тебя пытаются либо пристрелить, либо в асфальт живьем закатать. А это, блять, вообще ни разу никакой не наезд. Ты видел эту сучью тварь, что она с пацанами сделала? Видел. И уже мечтаю забыть об этом навсегда. Если это не наезд, то что тогда? Не знаю и особо знать не хочу. Мы, кажется, разозлили кого-то очень серьезного, раз на нас натравили эту тварь. Линять надо куда подальше и залегать на самое глубокое дно. Тогда давай вскрывать все свои заначки и в Абхазию. У меня там надежный человечек есть, спрячет нас на длительный срок. А зачем вам в Абхазию? Спросил третий голос из-за спин мужчин. Вы и здесь сдохнуть можете. Бурые Дементии тут же развернулись и увидели, как к ним из переулка выходит молодой парень. А рядом с ним на четвереньках шло и то страшное черное существо, которое убивало их пацанов с особой жестокостью. И сейчас оно облизывалось, глядя на этих двух бандитов. «Пацан, ты кто вообще?» – истеря спросил Бурый. «Мы тебя знать-ен знаем, а ты на наших пацанов эту тварь натравил. Лично мы действительно не знакомы», – кивнул тот. «Однако вы двое участвовали в поиске и переправке всякой швали в Крым. Из-за вас я оказался в парочке очень опасных ситуаций. Буквально под пулями побывал. Вот и выходит, что на вас лежит ответственность за то, что я чуть не погиб. Нехорошо получилось, товарищи бандиты». «Подожди», — сказал Дементий, — «это просто случайное стечение обстоятельств. Мы вдвоем готовы тебе компенсировать все неудобства, правда? И как же вы это сделаете?» — заинтересованно спросил пацан. «Деньги. Много денег», — начал обещать Бурый. «Нам ведь тогда заплатили огромные деньги. Мы их хранили, думали расширяться и стать уважаемыми людьми. Отдадим тебе все, что у нас есть. Только не трогай нас, прошу». «Не беспокойтесь, я вас не трону», — ухмыльнулся подросток. «Но только я. Так что сейчас вы отдадите мне все свои деньги, а потом вас ждет встреча с тем, кому вы перешли дорогу. Ох и не завидую же вам». Кирилл сидел в своем кабинете на диване и пил виски. Еще совсем недавно он был постоянно занят. Залетные бандиты, потом это нашествие монстров и потом ему еще передали новый район. Столько хлопот и работы, едва удавалось найти время на сон. А 2 недели как отрубило. Все проблемы оказались решены, взятие контроля над Краснодаром прошло вообще без хлопот. В группировку пришло много опытных пацанов, которые не только компенсировали потери во время нападения орды на Симферополь, но и встали во главе новых активов группировки в новом районе. Все было схвачено, нужно было лишь приглядывать за тем, чтобы так оно все и оставалось впредь. Более того, решив свои проблемы, Вермайн принялся решать чужие проблемы. К нему приезжали уважаемые люди со всего полуострова и Краснодарского края, рассказывали о своих проблемах и просили решить их. Разумеется, не за простое спасибо. Кто предлагал солидные суммы, другие процент от прибыли или акций своих производств, кто-то был готов сделать ответную услугу. Очень быстро большой босс начал оправдывать свою кликуху. Даже среди братвы слово Кирилла теперь значило очень многое. Ему можно было высказаться за или против, чтобы решить любой поднятый вопрос так, как нужно ему самому. Не всем нравилось столь быстрое наращивание влияния Кириллом, но и сделать они ничего с этим не могли. Свое Вермайн получал за конкретные заслуги. И вот он уже постепенно реализует свой план по выведению своих личных активов и денег истине. Почти все из этого он готовил переписать на Ирину. Ему ведь много и не надо, на месте главы группировки у него и так было все необходимое и даже больше. А сестре нужно начинать все на новом месте. Она думает, что в итоге большей частью активов они будут владеть вместе, но Кирилл решил все переиграть. Пускай все достанется сеструхе, которая сможет как следует развернуться без необходимости длительное время постепенно разгоняться и раскручиваться. Главное, что у нее есть те, кто прикроет ее. Снова и снова Кирилл был вынужден признавать, что он становится все большим должником Никиты Зотова. Тот помог сестре не только заработать большой капитал, которого хватило бы на солидную квартиру в столице и небольшой бизнес, но и помог ей обзавестись определенными связями. Иринка теперь свободно общается с девицами из самых непростых семей практически на равных. Да и сам Зотов становится все более серьезной шишкой. Такими темпами через полгодика парнишка в столице станет далеко не самым последним человеком. Вот и выходит, что Иришка там в столице как у бога за пазухой благодаря Зотову. А тот в свою очередь даже не думает стребовать должок. Вон, в Сибири почти все заработанные деньги отдавал членам команды, а себе оставлял столько, чтобы покрыть все траты и немного остаться в плюсе. Чудной человек, ей-богу. Кириллу бы с радостью вернул должок за все, что парень делает для него и сестры. Но пока в лучшем случае удается ускоренными темпами выполнять заключенное соглашение, когда Зотов инвестировал немалые деньги в дело Кирилла. Это очень хорошо, что у него получается раньше обозначенных сроков выполнить обязательства перед парнишкой, однако это все как-то не то. Хотелось бы сделать что-то более серьезное для Чернобога. Черт, да в итоге его просьба создать для Измайловых серьезные проблемы привели к тому, что все подключенные к этому люди сумели нехило заработать, почуяв, что запахло жареным, дворяне решили окупиться. Так что вроде и просьба выполнена, и пацаны хорошо заработали. Вот как так получается, что даже прося о помощи Зотов умудряется создать условия для заработка тем, кто решает ему помочь. Как такому человеку отдать долг, если он постоянно растет из-за этого? Тут зазвонил телефон. Вот вспомни черта и он появится. Чернобог, вот скажи честно, ты телепат? Спросил у парня Кирилл, приняв звонок. Только о тебе размышлял и тут ты звонишь. Ну надеюсь это были не эротические мечты, хохотнул тот. Нет, просто удачное стечение обстоятельств. К тому же звоню по деле. Ты вроде как некоторых людей напряг искать тех, кто помогал румынам залетных пацанов переправлять в Крым. Так вот, Ферз парочку нашел в Москве. Я с ними поболтал, они попытались выкупить свои деньги. Деньги, разумеется, забрал, но в итоге спеленал их и оставил на одном складе. Адресок тебе скинуть, чтобы ты послал своих знакомых туда, чтобы они забрали этих парней и потом переправили к тебе. Вот, вот об этом Вермайн и думал. Пацан просто берет и мимоходом решает всяческие проблемы, а потом еще своим знакомым и товарищам умудряется помогать. И хрен его поймешь, как у него это получается на регулярной основе. Может все же Ирку за него выдать, с ним она точно не пропадет. Много хоть денег стряс с этих чепушил? Спросил Кириллу. Всего 3 миллиона, ответил парень. Ребята давно копили, плюс за крымское дело им хорошо заплатили. Ребятки хотели на этих деньгах пробиться на один уровень с серьезными дядями. Всего 3 миллиона. Чернобог, ты же понимаешь, что для очень многих пацанов это большие, даже огромные деньги. А ты такое говоришь, что поделать, большие деньги меня испортили. Так что, дать адрес склада или пускай эта парочка там кукует до самой смерти. Дай, чего уж теперь, пускай побудут наглядным примером, что бывает с теми, кто переходит мне дорогу. Надо людям о таком напоминать время от времени. И это, спасибо. Да ни за что, свои же люди. А между своими никаких долго не бывает, помни об этом. Что тут скажешь, чудной человек. Глава 33. Заманчивое предложение. Ну и как прошел твой разговор с Зотовым? Спросил Виктор брата. Сейчас они были в одной из комнат отдыха, а не в его кабинете, как обычно. Продуктивно, ответил Валерий. Вопрос с Пожарским закрыт. Мгновенных результатов по делу о нападении на него наемников не требует. А что касается Измайлова, то парень меня удивил, сказал, что не против решать такие вопросы. Правда, не на постоянной основе в данный момент, ну и дергать его по мелочи не стоит. Парнишка просек нашу стратегию, но вместо того, чтобы закатить истерику или послать нас, принял условия игры, просто решил внести свои коррективы. Однако это все так, предварительные обсуждения. Нормально обсуждать этот вопрос надо позже, и тебе придется самому с ним говорить. Поговорим, почему бы и нет, не стал возражать император. Да, Зотов не перестает удивлять. Он не просто умен, тут чувствуется опыт и знания, накопленные за несколько лет. Только вот откуда они у этого парня? До своих 16 лет в его жизни вообще ничего не происходило. Это лишь последние полгода он демонстрирует себя во всей красе. Он что, все эти годы притворялся и сидел тихо, проворачивая в тайне ото всех какие-то дела? Очень может быть. Тренировался, проворачивал что-то в тайне ото всех. Хотя после всего произошедшего и того, что у нас уже есть на парня, у меня появилась одна теория. Может, кто-то из старших слуг Зотовых не только пережил ту бойню несколько лет назад, но этот человек получил конкретные инструкции от своего патриарха вкупе с несколькими книгами и учебниками. Предполагаешь, что Зотовы осознали свое поражение и решили подстраховаться на тот случай, если кого-нибудь из младшего поколения пожалеют? Спросил Виктор. А что, очень может быть. Главное сохранить хоть что-то от рода и дать новым поколениям вернуть утраченное. Пускай и спустя много десятилетий или даже пару веков. Только Зотовых не пожалели, очень сильно повезло лишь младенцу-бастарду, к которому однажды пришел некий человек и начал его обучать, довел свою мысль до конца Валерий. И вот, используя чудом сохранившееся наследие Зотовых, этот ребенок показывает невероятные способности и знания. Главное, что это нисколько не противоречит нашим предыдущим выводам, скорее лишь дополняет их. Только вот где этот человек, знаешь, наш парень безжалостен к врагам, но крайне щедр к тем, кого считает своими. Сколько они заработали за полтора месяца охоты в Сибири, и почти большую часть заработка Никита отдал своим товарищам по команде. Думаешь, он бы не постарался сделать все возможное для человека, который сделал столь многое для него? Раз его нет в свите самого Зотова, а мы про него ничего не знаем, даже раскопать ничего не сумели за все это время, то он мертв. Скорее всего, смерть была естественной. Случись что-то необычное в жизни Никиты, нечто особенное, наши ищейки что-то дораскопали бы. А так этот человек сумел закончить обучение единственного оставшегося в живых Зотова и мирно почил. Уверен, парень организовал ему нормальное и достойное захоронение. И со временем рано или поздно имя этого человека будет занесено в хроники возрожденного рода Зотовых. Да ты, братец, поэт или скорее просто очень сентиментален. Просто восхищаюсь этим человеком. Да и Никитой тоже. Ну вот какой ребенок все это выдержит и сможет в столь юном возрасте начать свое восхождение на вершину Олимпа, а его сила и невероятная удача словно провидение судьбы, которая решила восстановить справедливость. Попробуй начать книги писать, в тебе явно пропадает талант, но я понимаю, о чем ты. Удача, судьба или просто хорошее обучение, Зотов невероятно хорош. Полгода и он уже столь многого добился. Не скрою, что часть его достижений связаны с высоким покровительством то Волконского, то связями с бандитами, мы тоже кое-что сделали для него. И тем не менее он сам способен на очень многое. Вон как Пожарского поставил на место. То есть по итогу ты не против нашего с женой решения, что Лене можно выйти за него и войти в его род? Решил уточнить Валерий. Не против, как глава рода даю свое разрешение, кивнул Виктор. Раз уж так складываются обстоятельства, то зачем идти против волны? Твоя дочь сделала необычный выбор, но ее будущий муж очень перспективный и достойный молодой человек. Полагаю, ты уже озвучил ему условия, необходимого для того, чтобы они поженились? Разумеется. Впрочем, Никита и сам понимает, что к чему. Пока он еще не готов сделать главный шаг, но это временно. Парень знает, к чему все идет, и в душе не возражает против итога в виде серьезных отношений с Леной и последующей свадьбы. А это самое важное. И пускай. Что же, будем готовить достойное приданное для твоей Лены. Что же касается Зотова, то он и сам успешно разбирается со своими проблемами, помощь просит лишь в отдельных случаях, когда не хочет доводить дело до массового и бесполезного кровопролития или по иным соображениям, однако будет держать руку на пульсе. Мало ли, вдруг ему однажды потребуется поддержка или полноценная помощь, а мы, так и быть, по-родственному поможем и ничего не будем требовать взамен. Ведь если и есть в этом мире некая не меняющаяся со временем ценность, то это семья. К 8 вечера я уже был у себя в номере и с большим удовольствием плюхнулся на диван. Хорошо прогулялся, избавил город от пары десятков уродов, неплохо заработал, а еще сдал друзьям Кирилла двух засранцев. Продуктивный вечер вышел, всегда бы так. Мне определенно стало легче после того, как разобрался с этими бандитами. Повторюсь, я вам не какой-нибудь рыцарь в светлых доспехах и на белом коне, однако мне все же доставляет особое удовольствие избавляться от всяческой грязи, которая мешает жить другим людям и зарабатывает на этом деньги. Что тут скажешь, после того, что мне пришлось в детстве и юности, после гибели моих родных из-за очередной войны, развязанной ради территорий, расширения влияния и добычи из городов, которые обязательно разграбят, часть жителей перебьют, а остальных уведут в рабство. В общем, есть у меня загон на тему борьбы со всякой гнилью. Однако пока, пожалуй, стоит чуть-чуть притормозить. Слишком много крови и смертей даже для столицы за столь короткий период времени. А тут еще смерть Измайлова, скандал с МВД. Никто не любит шумихи, особенно когда она продолжается длительное время и конца краю ей не видно. Тут бы переварить все случившееся, разобраться с последствиями нынешних событий и хоть немного пожить спокойно. А если продолжить в том же духе, то тут очень многие, в том числе и Рюриковичи, могут сначала вежливо, но настойчиво попросить меня попридержать коней. Надо знать меру и не давать никому повода думать, что ты краев не видишь. К тому же пора всерьез заняться своим поступлением. Предложений пока никаких не поступало, но пора внести хоть какую-то конкретику в данный вопрос и начать подготовку к началу учебы в конкретной академии. Пока выходит, что кроме мамы и выбора особого нет. Уже одно то, что они передали мне кое-что из наследия Зотовых, говорит о многом. Полагаю, они смогут предложить мне достаточно всяких ништяков и достаточно комфортные условия для обучения. Может, даже смогу научиться там чему-то новому, если мне дадут доступ к секретным архивам. Что же касается Академии в Великом Новгороде, обстоятельства складываются таким образом, что покидать Москву мне никак нельзя. Уже только приехал и практически сразу несколько факторов крепко приковали меня к этому городу. И если рассуждать здраво, то Новгородская Академия вряд ли способна меня чем-то сильно удивить. А даже если и есть чем, то вон, в маме тоже много чего интересного можно найти. Мда. Получается, что пускай изначально решение поступать в маме исходило не от меня, а от Алексея, после чего подключились и другие люди, то теперь я и сам не против такого стечения обстоятельств. Неисповедимы пути коварной судьбы. Забрав зубастика у Иры, я лег спать пораньше, решив заняться вопросом своего поступления завтра днем. Поспал, проснулся, занялся утренней рутиной, а тут звонок. «Утро доброе, Никита, это Дмитрий Снитко вас беспокоит», — услышал я знакомый голос. «Доброе, могу узнать, чем вызван столь ранний звонок? Мне бы хотелось обсудить с тобой лицом к лицу твое возможное поступление в маме. У меня есть очень заманчивое предложение, которое я хотел бы озвучить. Можно мне снова заглянуть к тебе в гости в отель? Можно. Минут через 15 буду готов принять вас у себя в гостях. Прекрасно. Однако есть деталь, я буду не один. Как только мы приедем к тебе, то все тебе объясним. Ладно, буду ждать вас и вашего товарища. На ловца и зверь бежит. Не знаю, кого там взял с собой Снитко, но раз уж он сам напросился на встречу и хочет сделать мне какое-то предложение, то почему бы не воспользоваться предоставленной возможностью добиться нужной ясности в вопросе поступления в маме. Через несколько минут в мою дверь постучались и, открыв ее, я увидел Снитко и еще одного мужчину. «Здравствуй, Никита», — сказал Снитко, когда они с неизвестным зашли в номер. «Позволь представить тебе Артемия Шмятко, одного из преподавателей Академии в Великом Новгороде. Приятно познакомиться», — сказал я, будучи удивлен тому, кем является этот мужчина. Аналогично, кивнул головой Артемий. «Я провел гостей в комнату-кабинет, где мы устроились для разговора. Что за предложение у вас ко мне?» – спросил я Снитка. «Позволь сначала Артемий начнет. Мой коллега из мамы рассказал, что ты всерьез раздумываешь о том, чтобы поступить в Академию Великого Новгорода», — сказал Шмятка. «Это так, так», — кивнул я. «Что же, мне льстит твой выбор, однако вынужден сказать, что твое поступление в наше учебное заведение может привести к проблемам». «Это к каким же?» — удивился и заинтересовался я. «Мы собрали много материала о тебе и твоих магических способностях из самых разных источников», — принялся объяснять Артемий. «После тщательного анализа и консультаций с нашими преподавателями мы пришли к очевидному выводу. Ты, Никита, в плане магической силы уже являешься магом первого ранга, плюс обладаешь специфическими знаниями, которыми не обладает кто-либо другой. Ты, безусловно, талант, я бы даже сказал гений, но именно поэтому твое обучение в нашей академии будет, мягко говоря, бессмысленным. Хотите сказать, что я невероятно хороший, поэтому не подходу для вашей академии? Решаю уточнить суть проблемы. Все так, у тебя определенно имеются пробелы в основах и чуть более продвинутых знаниях по магии. Но именно то, чем славится наша академия и что мы предлагаем нашим студентам, не принесет тебе никакой пользы. И возникнет ситуация, когда мы не сможем ничем помочь сильнейшему магу твоего поколения, что лишь навредит нашей репутации. Поэтому Артемий обратился к нам, взял слово Снитка. Мы обсудили эту ситуацию и смогли найти приемлемый вариант, который бы устроил нас всех, включая тебя. Поступи в маме, учись у нас, а мы предоставим тебе массу различных бонусов. Среди них, к примеру, будет разрешение на свободное посещение большинства предметов и возможность заниматься своими личными делами. Раз уж мы мало что можем предложить тебе, то зачем тебя ограничивать? Будут и личные наставники, а также доступ к некоторым архивам нашей академии, к которым почти никто не имеет допуск. Наша академия также предоставит кое-какие знания и учебники, к которым мы даем допуск лишь лучшим нашим студентам в качестве компенсации за то, что не можем предоставить тебе достойный уровень обучения, снова заговорил Артемий. Таким образом ты получишь очень ценные магические знания сразу от двух академий, и это не считая того, что тебе предложит маме, но это уже ваши личные дела. Уверен, что ты не будешь разочарован. А вот и список того, что может предложить тебе маме, сказал Снитка и положил передо мной лист бумаги в файлике. Я взял эту бумагу и быстро пробежался по тем ништякам, которые предлагает мне московское заведение. Свободное посещение занятий, персональное обучение у конкретных инструкторов и преподавателей, личное трехкомнатное жилье со всеми удобствами на все время обучения и без какой-либо платы за это, очень солидная стипендия также до самого выпуска и каких-либо условий, различные разрешения на всякую мелочь, пункт про предоставление доступа к засекреченным знаниям Академии. Жирно, очень жирно. При этом еще Академия Великого Новгорода предоставит засекреченные знания. Все это невероятно соблазнительно, и я не вижу никаких причин, по которым я должен отказаться от этого крайне выгодного для меня предложения. Даже когда будут дела, смогу заняться ими и банально забить на учебу. А мне определенно будет чем заняться. До сих пор не закрыт полностью вопрос с моим становлением дворянином. Необходимые активы ведь еще не приобретены. Еще и история с наследиями и проклятиями в моей крови раскручивается как-то слишком медленно. Как минимум надо будет как-нибудь съездить в Афганистан и поискать нужную мне стаю вервольфов. Поэтому буду соглашаться на это предложение, но с дополнительным условием. В конце концов эти люди сами пришли ко мне с этим предложением. Будет справедливо, если я кое-что добавлю от себя. Маме не обеднеют, если дадут мне немного больше того, что они уже готовы дать мне. Уверен, что у Снитка имеется пара дополнительных предложений, чтобы добиться моего согласия. Хорошо, я согласен на все это, озвучиваю свое решение. Однако у меня есть дополнительное условие. По окончанию каждого учебного года я ожидаю от ректората маме передачи мне имущества, которое когда-то принадлежало моей семье. Имущество Зотовых, удивился Снитка. А откуда мы его возьмем? Вы купите, найдите, обменяетесь с кем-нибудь на что-нибудь, не суть важно. Также особой роли не играет, что именно вы мне передадите. Сгодятся как артефакты и ценные книги из архивов Зотовых, так и личные вещи или безделушки, что принадлежали моим погибшим родичам. Мне предстоит возродить род буквально с нуля, поэтому любая крупица наследия Зотовых является для меня невероятной ценностью. Хотите, чтобы я принял ваше предложение? Тогда и вы будьте добры согласиться на мое единственное условие. Хорошо, но тогда ты обязуешься участвовать как минимум в самых важных соревнованиях и турнирах, проводимых между академиями, сказал мужчина. Согласен. Ха, мне эти турниры и соревнования самому нужны. Валерий вот вчера намекнул, что с их помощью я смогу приблизить нашу с Леной потенциальную свадьбу. Вот и выходит, что маме теперь будет вынуждена искать и передавать мне всякие вещи, принадлежавшие когда-то Зотовым, а я займусь тем, что и так собирался делать. Тогда будем считать, что мы заключили джентльменское соглашение, подвел итог разговора Снитка. Просить тебя подписывать какие-то документы с обязательствами не буду, доверюсь твоему слову. Не беспокойтесь, я держу свое слово. Буду учиться именно в маме, предложения иных академий вне зависимости от их содержания буду сразу отвергать. От меня необходимо еще что-то сделать, дабы мое поступление в ваше заведение было официально оформлено? Нет, в этом никакой необходимости нет. Все необходимые документы ты подал в комиссию, дальше уже наши работники запросят их, а также твое личное дело из школы, где ты до этого учился. Никита, тебе, конечно, позволит посещать занятия по своему усмотрению, но все же подмечу, что хорошие отметки в твоем дипломе повлияют на твою репутацию в положительную сторону. Не беспокойтесь о моей успеваемости. Даже если буду пропускать занятия, то всегда смогу нагнать учебную программу. У меня никогда не было проблем с учебой. И хорошо, что же, позволь тебя поздравить с поступлением в маме. Мы пожали друг другу руки. Очень надеюсь на то, что эта академия сможет мне предложить все необходимое для реализации моих планов, ибо мне предстоит еще очень много работы.